Глава 13. Как я ни была взвинчена, подмерный стук колес паровика умудрилась задремать. И снова мне привиделся Эд, произносящий слова клятвы. «Добровольно делюсь кровью и жизнью. Клянусь всегда быть рядом». Они звенели и звенели у меня в ушах, пока я не поняла, вот же она. Вот эта верткая мысль ящерицы, которую я смогла поймать. Главное слово — рядом. Я посмотрела в окно и чуть не подпрыгнула, когда в отражении увидела взлохмаченного конопатого паренька. Оставшееся время я лихорадочно думала. У меня появилась зацепка. Призрачная, но чем больше я размышляла о ней, тем больше она казалась мне похожей на правду. В то же время я постоянно возвращалась мыслями к Лестеру. Сейчас, когда схлынула первая волна неожиданного счастья, я остро осознала, чем именно он рискует. Неужели эти заговорщики не сопоставят то, что он был моим наставником, и то, что я сбежала буквально за несколько дней до их прибытия? Да, доказательств у них нет. Но что, если они поймают меня? Вот тут-то и появятся железные улики. Со мной они ничего не сделают, и я им нужна хотя бы на какое-то время, а вот старшего следователя не пощадят. Я крутила перстень-маячок на пальце, кусала губы, думала, думала, думала. И пока ехала в паровике, и когда покупала билет до Рочестера, и когда ждала поезда на вокзале, и когда шла по перрону на посадку, и когда уже в вагоне обнаружила неподалеку пожилую пару, солидного грузного мужчину и седовласую даму в меховой накидке. Они кряхтя устраивались в своих креслах, и почтенный мастер брюзжал, что неудобно ехать ночью, и что столица ему не нравится, то ли дело их старый добрый Рочестер. На краю столика стоял приоткрытый саквояж, и я решилась. Зажав в руке перстень, я пошла по проходу, споткнувшись как раз у кресел моих попутчиков, так что саквояж чуть не упал на пол. Многословно извинившись и услышав вдогонку «Полегче, юноша! Никакого воспитания!», я прошагала в тамбур. Там, оглянувшись по сторонам и убедившись, что меня не видно, дрожащей рукой извлекла маскирующий медальон и нажала на красный кристаллик. И уже в своем истинном облике вышла из паровика. Стоя на платформе и провожая взглядом проплывающие мимо меня вагоны, я повторяла себе, что прямо сейчас совершила самую большую глупость в жизни. Там, в саквояже, уезжал в Рочестер следящий артефакт. «Простите меня», — мысленно обращалась я к Лестеру Кингсли, «но я не прощу себе, если вы из-за меня пострадаете. Я должна, просто обязана справиться с этим сама». И тут же поморщилась от того, как пафосно это прозвучало. Маленькая Эмма, впечатлительная и избалованная, как собачка, которую носят на руках, спасает служебного пса от стаи волков. Как бы то ни было, выбор был сделан. Остаток ночи я провела в привокзальной гостинице. Боялась ехать ночью неведомо куда. Место оказалось ужасным. Грязная клетушка с раскладушкой. Поспать толком не удалось, боялась, как бы не украли сумку с деньгами. Внешность также пришлось сменить на мальчишескую. Одинокая девушка явно вызвала бы нездоровый интерес. С наступлением утра я с радостью покинула это пристанище бродяжек. В справочной получила список недорогих, но приличных гостиниц Лиденбурга и, выбрав наугад одну из них, наняла извозчика. Гостиница с незатейливым названием «Вкусно и уютно» располагалась на окраине столицы. На первом этаже находилась одноименная ресторация, а на втором этаже были номера. Кровать, стол, стул и умывальник с зеркалом — вот и вся обстановка. Зато чистенько и недорого. Жутко хотелось спать, но узнать, годится ли моя идея, хотелось еще больше. Я сняла мамин медальон, покрутила его в руке, затем извлекла из сумки дорожный маникюрный набор с острыми ножничками. Как следует вымыла руки с мылом, а затем на выдохе, как делал Лестер, ткнула острием в палец левой руки. Больно было ужасно. Даже слезы выступили. Морщась, я выдавила несколько капель крови на медальон, пробубнила «исполни клятву» и поскорее засунула травмированный палец в рот. Выглядело все это, должно быть, крайне нелепо, да и результата никакого не было. Не раздался гром небесный, не явился призрак, и вообще ничегошеньки не изменилось. Только палец болел. Подождав немного, я спустилась вниз, в ресторацию. Заказала у добродушной хозяйки омлет и кофе и затаилась за столиком в углу, откуда было хорошо видно входную дверь. Ела медленно, тянула время, а заодно раздумывала, что же я буду делать, если мои ожидания не оправдаются. Запасного плана у меня не было, поэтому решено было уделить внимание простым радостям жизни. Еда и правда оказалась вкусной. Листать купленную за мелкую монету газету и периодически посматривать на входящих в двери. Так продолжалось очень долго. Я объелась, узнала все местные сплетни и изучила финансовые сводки. Выпила 3 чашки кофе и все равно чуть было не уснула. И уже готова была сдаться и пойти наверх поспать, когда в ресторацию наконец-то вошел тот, кого я тут и поджидала. Эвер Диксон собственной персоной. Выглядел он неряшливо и помято. Каштановые вихры падали на глаза, на левой скуле наливался свежий кровоподтек, ворот несвежей светло-серой рубашки расстегнут, жилет нараспашку. Он огляделся, повесил пальто на спинку стула и разместился за ближайшим столиком. Провел руками по волосам и призывно улыбнулся хозяйке. «Милейшая, не найдется ли у вас завтрака для усталого бойца, всю ночь отважно сражавшегося с честью? То есть за честь прекрасной дамы?» Я только головой покачала. Мисс Шут Гороховой в своем репертуаре. К моему удивлению, хозяйка одобрительно засмеялась, захлопотала и через несколько минут уже ставила на стол перед этим нахалом яичницу с беконом, кровяную колбасу, тосты с маслом и джемом, дымящуюся чашку отвара и еще какой-то напиток в кувшинчике. «Ммм!» — заглянув в кувшинчик, протянул довольный Диксон. «Я ваш вечный должник». «Так уж и вечный», — фыркнула довольная хозяйка. 3 фунта с тебя, красавчик». «Вы фея», — тот вынул из кармана деньги, «спасающая страждущих за весьма умеренную плату». Пока Диксон с аппетитом ел, я размышляла. Может, это просто еще одно совпадение? Хотя... В голове сухо защелкали костяшками воображаемые счеты. Когда-то Эдвин Алджертон на крови поклялся Матильде Голдвинг всегда быть рядом, и она активировала эту клятву своей кровью на медальоне и фразой «Выполняйте обещанное». Щелк. Мы с Диксоном впервые встретились год назад. Тогда я случайно измазала амулет кровью и, точно помню, бросила Эверту в лицо практически эту же фразу. Щелк. И тут мой дар начал расти. Щелк. И с тех пор я натыкаюсь на Диксона везде, куда бы я ни направлялась. Щелк. Наконец, стоило мне сейчас активировать связь, и вот он снова тут как тут. Щелк. Я подошла к столику Эверта, когда он старательно намазывал тост джемом. «Мне нужно с вами поговорить». Он без радости взглянул на меня и буркнул что-то похожее на «валяй». Я присела за столик напротив Диксона, побарабанила пальцами по столу, подражая Лестеру, почесала нос, не зная, с чего начать. И решила сразу выяснить то, что интересовало меня сейчас больше всего. Наклонившись поближе к молодому магу, я тихо-тихо спросила. «Вы имеете отношение к роду Алджертонов?» А в следующее мгновение чуть не врезалась лбом в стол. Меня схватили за плечо и вытащили из-за стола. «А ну-ка выйдем, друг любезный!» Диксон, чтоб демоны ему уши открутили, встал и то ли повел, то ли потащил меня к двери, как нашкодившего щенка. Хозяйка неодобрительно покачала головой, но ничего не сказала. Так мы дошли до ближайшей подворотни. Не дать не взять 2 закадычных друга. А в проулке Диксон, не ослабляя хватку, прижал меня к стенке. «Кто тебя подослал, сопляк?» Пронзительный взгляд буравил насквозь. В голове неприятно защекотало, и я поняла, что этот менталист-недоучка пытается прочитать мои мысли. Ничего лестного для тебя он там не обнаружил. «Пустите!» — просипела я. «Я не хотела вас задеть!» «Не хотела?» — он слегка ослабил хватку. «Да, не хотела! Вот, смотрите!» Я, осторожно, не отводя от него взгляда, извлекла наружу медальон с иллюзией и нажала красный кристалл. «Узнаете? Меня никто не подсылал». Меня резко отпустили, и я чуть не осела на землю. Ноги не держали. Если бы он не подхватил, точно упала бы. «Так», — произнес Диксон, когда убедился, что я не упаду. «Обязательная часть программы выполнена. Вы начали падать, я вас поймал. А теперь объясните мне, что это за балаган?» «Уж кто бы говорил про балаган?» Я начала заводиться. «То, что вы сами устроили в синематографе, вообще ни в какие ворота не лезет». «И вы специально организовали здесь засаду, чтобы мне об этом сообщить? Я право польщен». Начинаются шуточки. Пришлось себе напомнить, что я здесь не за тем, чтобы припираться. «Эверт, послушайте, мне и вправду надо серьезно с вами поговорить», — начала я примирительным тоном. «Для вас это тоже важно, поверьте». «Заинтригован. К чему, кстати, этот маскарад?» «Меня ищут или скоро будут искать». «Кто?» «Маг-контроль, полиция, заговорщики», — начала я перечислять. Диксон непонимающе смотрел на меня. Кажется, он не поверил, что все серьезно. «Вы кого-то убили?» — вкрадчиво осведомился он. «Нет». «Ограбили?» «Да нет же, это долгая история, и ее не стоит рассказывать здесь. Знаете, давайте поговорим в гостинице. Я сняла там комнату, и нам никто не помешает». Диксон разулыбался так, словно выиграл главный приз в лотерее. «Воробушек, вы не перестаете меня удивлять. Ну, как я могу отказать даме, когда она так настойчиво просит?» «Только избавьте меня от своих сальных шуточек», — фыркнула я и поспешила прочь из переулка. «Какие уж тут шуточки!» — веселился, догоняя меня Диксон. «Иллюзию возвращать будете? Не хотелось бы объяснять хозяйке, куда я дел ее постояльца и почему веду к нему в комнату незнакомую барышню». Говоря по совести, он был прав. Я нажала на зеленый камешек, и мы зашагали быстрее. Заходя в гостиницу, Эверт снова меня приобнял, но уже слегка, по-родственному. Хозяйка, протиравшая стойку, с любопытством взглянула на нас. «Помирились уже, мальчишки?» То ли уличила, то ли умилилась она. «Да вот шельмец удрал в столицу, а мать дома места себе не находит». Разумеется, промолчать Диксон не мог. Он еще и по волосам меня потрепал, словно я и правда сорванец какой-то. «Я, может, хочу нормальным человеком стать, а не в злачных местах околачиваться, как некоторые». Буркнула я, возмущенная тем, что мой «братец» выставил меня в глупом виде. Он иронично приподнял бровь и отвесил мне легкий подзатыльник. «Поговори мне еще. Показывай свои апартаменты, умник». И я, злая как демон, поспешила отпереть дверь в свою комнату. «Что вы себе позволяете?» — спросила я, как только избавилась от чужого облика. «А как я, по-вашему, должен был объяснить наше торжественное шествие?» Диксон, ничуть не смущаясь, осматривал помещение. «Драться-то зачем?» «Воробушек, я уже заметил, что шпион вы довольно посредственный. Назвались парнишкой, извольте соответствовать». Грубиян расположился на кровати, привалившись спиной к подушкам. «Злачные места, значит», — хмыкнул он одобрительно себе под нос. «Ну-ну. О чем же вы столь отчаянно стремились со мной поговорить?» Я несколько раз прошлась по комнате, раздумывая, с чего бы начать. И избивчиво, запутанно начала свой рассказ. Про нашу первую встречу, про медальон, про свои необычные сны и не менее странный дар. Про портрет Лая и заметку в старой газете. Про Лестера Кингсли. Разумеется, про мои чувства к старшему следователю я решила умолчать. Выслушивать издевки еще и по этому поводу я уже не могла. Рассказала и про связь между мной и Матильдой Голдвинг. и про то, что, как выяснилось, я связана с жизнью еще с 4 потомками друзей Тилли. Про заговорщиков и вынужденный побег и от этих самых заговорщиков, и от самого мистера Кингсли. Про клятву Эда всегда быть рядом. Диксон слушал, не перебивая. Иногда ухмылялся или задумчиво морщил лоб, но чаще просто молчал, и по его лицу невозможно было понять, о чем он думает. «Так, давайте проверим, все ли я правильно понял», — произнес он, когда я, наконец, выложила все. «Вы хотите найти неизвестных людей, провести всем вместе непонятный и, скорее всего, запрещенный обряд. А мне вы предлагаете составить вам компанию в этом нелегком, но, без сомнения, благородном деле. При этом вас разыскивает или скоро будет разыскивать полиция, маг-контроль и какие-то монархисты с длинными руками. А я должен таскаться за вами, как бычок на привязи, потому что вы видите странные сны, и у вас медленно заживают порезы. Я ничего не упустил». «Но...» — начала была я. «Воробушек, я пас». Молодой маг хлопнул себя ладонями по коленям и легко поднялся на ноги. «Это, конечно, невероятно интересно, но у меня нет желания связываться с маг-контролем». «И что? Вы так вот просто уйдете?» Я, конечно, не ожидала бурных восторгов, но от такого равнодушия совсем растерялась. «Да», — просто ответил Диксон. «Ну, если, конечно, у вас нет для меня других предложений». На его самодовольном лице расцвела лукавая улыбка. «И не мечтайте». «Ну, как знаете». Он открыл дверь и церемонно поклонился. «Всего наилучшего». «Убирайтесь!» — процедила я сквозь зубы и снова заметалась по комнате. И тут я сообразила, что нужно сделать. Я мстительно принялась срывать корку с раненого пальца. Боли в этот раз почти не почувствовала, настолько была раздосадована. Снова выцедила капельку крови на серебряный медальон, а вот фразу «исполни клятву» произнесла, представляя себя на троне с короной на голове, а Диксона перед троном коленопреклоненным. Ждать пришлось недолго. Раздался стук в дверь, и на пороге возник блудный менталист. «Ваши штучки?» — мрачно спросил он, стоя в дверях. Я кивнула и посторонилась, позволив Диксону зайти в комнату. Тот пробурчал себе под нос замысловатую тираду с самым приличным выражением, из которой была «демонова задница», затем от души хлопнул дверью и привалился плечом к косяку, скрестив руки на груди. «Допустим, только допустим, что я поверил в ваши россказни и решил вам помочь. Как вы собираетесь искать остальных в этой упряжке? Каков ваш план действий?» Перед таким напором я, признаться, стушевалась. «Я пока не знаю. Мне казалось, мы вместе что-нибудь придумаем». «Казалось, вот как». «Знаете, воробушек», — с тоской в голосе протянул молодой маг, «по-моему, проще вас убить, чем вникать во все это». Я машинально сделала шаг назад, перестав понимать, шутит он или нет. «Нет, правда», — продолжал Диксон. «Отличная идея. Скинул тело ночью в реку, и все. И голову ломать не надо, как с вами поступить, когда артефакт ваш прикажет долго жить, а вас начнут искать по всей стране». Он сделал шаг в мою сторону и продолжил, все больше вдохновляясь. «Ни одного минуса не вижу. А вы?» «Привязка», — быстро подсказала я. «Если меня убить, вам же хуже будет». «Возможно. Но я, по крайней мере, останусь свободен. А вот если вас цапают, то шансы демонически невелики». Он неожиданно стремительно сделал шаг, почти прыжок, и оказался совсем рядом. Прищуренные голубые глаза смотрели недобро, губы кривились в издевательской усмешке. «Прекрасный вариант, с какой стороны ни посмотри». Он изучал меня взглядом долго, напряженно, желваки ходили под кожей, а я не смела шелохнуться, чтобы не спровоцировать этого грубияна. «Бездна вас побери с вашими тайнами», — в сердцах бросил он, наконец-то отвернувшись и махнув рукой. постоял, вцепившись пальцами себе в волосы. Затем вновь повернулся ко мне. Лицо его было уже почти спокойным, только тень насмешки все еще блуждала по губам, и взгляд был мрачным. «Мои условия», — четко проговорил Диксон. «Никакого маг-контроля. Обратитесь к ним, когда все будет закончено, не раньше». Я кивнула. Эта часть меня вполне устраивала. «Дальше. Связь нашу активировать только в крайнем случае. Быть при вас мальчиком по вызову я не желаю. Ясно?» «Ясно. С этим я тоже готова была согласиться». «И последнее. Никакой самодеятельности. Будете слушаться меня как учителя и доброго дядюшку вместе взятых». Я с возмущением посмотрела на него. Тоже мне начальник нашелся. С другой стороны, одна голова хорошо, а две лучше. А что слушать, что мимо ушей пропускать, разберусь. Снова сдержанно кивнула. «Хорошо». Самоназначенный предводитель снова уселся на кровать. «А теперь еще раз подробно расскажите все с самого начала». В этот раз рассказ занял втрое больше времени. Диксон задавал уйму вопросов, что-то уточнял, вытягивал все, что я знаю или что не посчитала нужным сообщать сразу. Потребовал предъявить ему медальон и принялся его крутить и изучать так подробно, что я побоялась, как бы он его не разломал. Внимательно рассмотрел артефакт с иллюзией. Издевательски хмыкнул, когда я пыталась ему объяснить, почему решила сбежать от старшего следователя. Заставил раз 10 повторить в подробностях сны про Тилли и ее друзей. Под конец я уже была не рада, что согласилась на его участие в этой истории. «Когда вас должны хватиться?» — помолчав, спросил он. «Через пару дней», — подсчитала я, вспомнив объяснение Лестера. «Заряда вашего амулета должно хватить на 2 дня. За это время нам надо унести ноги отсюда и найти место, где можно вас спрятать. Мне нужно будет завершить кое-какие дела, взять отпуск, получить расчет. Положим на это день. Еще день остается на поиски. Кстати, как у вас с деньгами?» «Пока есть». Я предъявила пачку банкнот. Диксон уважительно присвистнул. «Тогда сидите здесь, ждите меня. И купите себе одежду попроще, подходящую для небогатой горожанки. Личину только не забудьте». Он растер лицо руками, встал и направился к двери. «Эверт?» — он обернулся. «Ты же не веришь, что у нас что-то получится?» Я не спрашивала, просто констатировала факт. «Не верю», — покачал он головой и вдруг ухмыльнулся шальной улыбкой. «Но это не значит, что я не буду пытаться. До завтра, воробушек». И он, не оглядываясь, закрыл за собой дверь. Я хотела прилечь. Спать, несмотря на нервное возбуждение, хотелось ужасно. Но я побоялась, что просплю до вечера, и все магазины закроются. В итоге включила артефакт с иллюзией, захватила сумку с деньгами и спустилась вниз. Хозяйку нашла сразу. Та колдовала за стойкой, протирая стаканы. «Подскажите, пожалуйста, где здесь найти магазин готового женского платья, не самого дорогого?» Женщина удивленно посмотрела на меня. Пришлось срочно придумывать объяснение. «Матери хочу купить подарок, чтобы извиниться». «Вот это дело», — обрадовалась хозяйка. «Вернуться, значит, решил. Вот и правильно. Нельзя так с близкими поступать». Я горько вздохнула. Замечание пришлось по адресу. «Есть хорошие магазины через улицу. Вниз 2 квартала и налево, до синего с белым дома. Мимо не пройдешь. Вот на другой стороне улицы и будут 2 магазина с платьем. А если еще вниз спуститься, там будет другой. С ношенной одеждой, но чистенькой и недорогой». Выходила я из гостиницы, перегруженная адресами и прочей ценной информацией. На улице зарядила унылая морось, не то дождь, не то снег. 3-й месяц зимы обещал быть на редкость безрадостным. Людей на улицах было не так много, а те, что встречались, спешили по делам, подняв воротники и нахлобучив пониже шапки. Прогуливаться при такой погоде желающих не было. Я тоже решила обойтись ближайшими магазинчиками. Синий с белым дом я нашла быстро и поняла, что хозяйка была права. Пройти мимо невозможно. Среди серых кирпичных или бежевых стен лазуревое двухэтажное здание с белыми окнами и терраской выглядело вратами в иной мир. Яркий, счастливый и радостный. В первом магазине скучали девушки-продавщицы. После долгих объяснений «Одежду надо сестре в подарок, практичную, не очень дорогую», и отчаянных попыток отвертеться от пестрого тряпья в дивных розочках и модных воланах, я смогла выбрать темно-коричневую юбку с карманами и бежевую рубашку. «Сестра-то твоя монашка, что ли? Или синий чулок?» — удивились торговки, но, получив деньги, сразу заулыбались и пригласили приходить еще. Во втором магазине нашлось для меня грубоватое, но теплое пальто приятного цвета кофе с молоком и широкий шарф в сине-бежевую клетку. Вернулась в гостиницу я порядком подуставшая, с объемными свертками в руках. «О, уже обернулся? Вот и молодец!» — приветствовала меня хозяйка. «Себе бы тоже купил пальтишко. В куртенке-то зябко, небось, по такой погоде». «Мне не холодно», — пришлось ответить. Иллюзия-то моя переодеваться не умела, поэтому везде ходила в одном и том же. «Давай-ка обедать садись, еда как раз поспела». Вот на это я совсем не возражала. Чечевичная похлебка и душистое мясо с картофелем и травами в горшочках так и таяли во рту. А травяной отвар согрел и заставил зажмуриться от наслаждения. Я осоловела от тепла, сытости и бессонной ночи, и, поднявшись в комнату, нашла в себе силы только для того, чтобы раздеться и рухнуть в кровать, и сладко проспала до следующего утра.